Да, алло. Здравствуйте. Алло. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Досудебный отдел Осинпротект. Меня зовут Низол Альбина Рифкатовна. Идет запись разговора. Ваш договор за фактуру бы займ был переуступлен в Осинпротект. Реквизиты поменялись. Звоню по поводу вашего долга 21 тысяча 100 рублей 45 копеек. Вы готовы сегодня договор с компанией закрыть? Больше мне делать нечего. Я сейчас побегу закрывать. Ну а что, вы деньги цель не возврата брали? Я брала, чтобы они у меня были. Цель я никакую не преследовала. Ну, как это нам расценивать? То есть, да мне вообще пофигу, как возврата. Ты будешь расценивать. Ты думаешь, я буду заботиться? Ну, мы на «ты» сами не переходили. Ну, я перешла. Вы работаете там же? Какие разницы? Я информацию уточняю. Да кто ты такая есть-то? Звезда. Звезда, ты сама все это уточняешь. Окстись. Надежда Ивановна, это у вас что, такая защитная реакция сейчас пошла? А кого я сейчас в звонилке буду? Я звоню по поводу вашего долга, Надежда Ивановна. Вы взяли деньги, обязаны были срок вернуть. Они тогда, когда вам захочется. От лица компании я вам сейчас звоню. Вы нам деньги должны. Да? Кредитор мой? Ничего себе. Интересная ситуация. Впервые слышу. Ну, а в чем она интересна? Сама не догадываешься? Ну, я у вас точно, Надежда Ивановна. Вы же говорите. Короче, звонилка. Вы с кем проживаете по адресу 20? Ты с кем проживаешь? Я вас уточняю. А кто ты по есть? Вашим данным сейчас работаем. Кто ты есть? А я же вам ответила. А, я не изначально. Верю по телефону. Вы можете зайти в личный кабинет, ознакомиться. Да? Вам там уже да, прислали уведомление. То, что произошла переступка прав требования, да, 382 статья гражданского кодекса Российской Федерации в рамках закона. Хорошо. Вы когда пойдете с иском в суд, я напишу возражение, да? То, что я в соответствии с 385 статьей гражданского кодекса Российской Федерации не была уведомлена. Соответственно, имею законное право не платить. Вас еще принесу свой компьютер в суд тоже. Покажу, открою личный кабинет, покажу судье. Пусть посмотрит, посмеется. Вы можете зайти в личный кабинет, в рамках кабинет. Закона вам было отправлено письмо надо никуда по адресу вашей проект номер регистрации. Письма мне быстренько называем. Обычным письмом, Надежда Ивановна. Обычным? Ивановна. Тогда я ничего не получила. Вы были обязаны вернуть деньги 12 февраля 2019 года. Вас уведомили. Я же только что ответила. Зачем одно и то же повторять несколько потому раз? Потому что ты тупая. И вы несешь. Почему срок оплаты не Пока произвели? Ну, я вас слышала, что я тебе говорила, нет? Почему не оплатили Понятно срок? Тебе все. 104 дня уже прошло. Ну, считай дальше. Я вас сразу нравится. Предупреждаю. Мы... На меня не надо предупреждать. Мы будем я сразу нахер посылаю, да и все. Предупреждает. Надежда Ивановна, мы можем отказ сразу я зафиксировать. Вот я тебя считаю, как... ты для меня как муха. Что-то там жужжишь. Я тебя только так воспринимаю. Я вам говорю, я объясняю, Надежда Ивановна. Ты не говоришь, ты пытаешься прожужжать. Я сейчас возьму и тебя прихлопну. Надежда Ивановна, но мы можем фиксировать отказ и давно пора попрощаться на это с вами. Зафиксировать и попрощаться. Ну, давайте отказ фиксировать. Говорите вашу фамилию и отчество, что вы отказываетесь от добровольной оплаты. Да, я сейчас вот только выдрылась. Мы по записи фиксируем. Фиксируй. Говорите. Что вы никчемыча. Что вы бездарность. Ну, говорите, что вы справились, Надежда Ивановна. Будем фиксировать. Ты за какой-то я буду мухой повторять вы что-то. Вы взрослый, образованный понимаешь, человек. Давайте ты настолько для меня низкая, ты настолько для меня ну, мерзкая, чтобы я за тобой что-то добро. Повторяла. Алло, Инга Александровна? Да. Здравствуйте, это компания «Росденьги», Татьяна Борисовна, сами говорили. Ну что, у вас сегодня получается подойти на оплату? Ваша фамилия. Что, простите? Как ваша фамилия? Татьяна Борисовна Мельникова. Мы с вами говорили буквально пару дней назад. О чем? Что-что? О чем мы с вами говорили? О том, что вы подойдете на оплату. Оплатите 5000 рублей, чтобы я уже вывела вас на реструктуризацию. Да. Ой, такая была молния вчера, так шабанула, не помню, что-то. Мы с вами не вчера говорили, мы с вами говорили. А молния была вчера, прям как бабахнула, прям сверху по голове. Да? Нет, не издеваюсь. Половина не помню, но память потихонечку возвращается. А вы сейчас где находитесь? На работе? На работе? А где же я нахожусь сейчас? Вот вижу дерево, солнце, голубое небо, облака плывут. Где же я нахожусь? Инга Александровна, хватит притворяться. Я вас спрашиваю, нет, вы нет. К водонапад подойдете? Я же говорю, дерево, солнце, голубые облака. Плыву. Нет, белые, кажется, облака. Опуталась совсем. Я с вами. А что, вы денег хотите, да? Денег. Вы вообще нашей компании должны большую сумму денег. Да, мы с вами договорились, что 5000 рублей на реструктуризацию. 5000, а там договор вспомнили? Уже подготовили мне какой-нибудь, да? 5000. Договор. 5000 рублей. Договор на 5000 подготовили. В договоре все указано. Вам нужно подойти в компанию. Я точно помню то, что если реструктуризация, новый договор заключается. Вы подготовили? Так нет. Вы даже для реструктуризации не оплатили сумму. А, это вам так, нужно 5000 рублей. Это вы так сами придумали. Не помню, где такие вы сейчас... условия. Да, вовремя за вас молния шибанула по голове. Угу, вы думаете? Я не хотела, чтобы она меня шибала. Вы думаете вовремя, да? Ну, хорошо, хорошо. А вы сейчас где находитесь? Я же говорю, дерево, зеленые листочки, солнце светит, небо голубое, облака плывут. С одной стороны, голубые. Вы же не хотите, звонила вам на работу? С одной стороны, голубые, а с другой стороны, всем контактным они тоже лицам. Голубые. А если вы будете звонить, то мы тоже будем звонить на сайт президента, ФССП, Роспотребнадзор. Вы думаете, что Росденьги теперь безнаказанные будут? Нет, моя крошка, мы также пишем разговоры и также направляем. Алло. Да. Здравствуйте, это звонок из сети Лембанка, досудебный отдел. Зовут меня Юлия Александровна. Скажите, Светлана... Фамилия вам. Могу услышать? Слушайте. Моя Дергауцева Юлия Александровна, ага. Специалист по делу досудебного взыскания, ага. Сети Лембанка. Угу. Итак. Итак. Светлана, могу услышать? Да, слушайте, я же вам сказала. Слушаю это вас. Это верно? Да. Заняю вам по вопросу задолженности по вашему кредиту наличными перед сетевым банком. А? Скажите, по какой причине вы не оплачиваете задолженность? А вот вы разве не в курсе, что когда звонят ваши сотрудники мне, то я только с ними взаимодействовать, разговаривать начинаю, когда они мне споют песню «Ромашки спрятались, поникли лютики». Поэтому давайте. Вы отказываетесь отвечать на мой вопрос, я правильно понимаю? Почему отказываюсь? Только после того, как вы мне исполните эту песенку. Нет, Светлана Евгеньевна, условий вы мне не будете ставить. Ну, как видите, я вам ставлю свои условия. Хотите же со мной взаимодействовать, разговаривать? Светлана Евгеньевна. И получить ответы на ваши вопросы? Тогда пойте. По какой причине вы оплату не производите? Ну все, я замолкаю тогда, тишину ловлю. Пока песню не услышу, ничего не скажу. То есть разговаривать вы не хотите? Я хочу. Тогда давайте. Нет, песня. Светлана Евгеньевна. Хватит со мной торговаться. Песней будем разговаривать. Дополнительный номер телефона. О, для дополнительного номера я вам сейчас еще задание дам. Тоже не хотите, да, ответить на мой вопрос? Да я все хочу, но вы же не поете. Светлана Евгеньевна, в таком случае вам были требования банка, чтобы до вас они дошли. До 31 мая 2019 года. Ну, до 31 мая, пока мне не позвоните, не споете, денег не увидите. 23 327 рублей 66. Все вам понятно, Сетелебанк. Связной либо Евросеть. Не тушься, не тушься, не пытайся. 1 мая на счет не поступит. Да Светлана, не то, что говорю, не говори мне ничего. Сетелебанк, помимо того, что вам на начислять. Ага, ко мне еще выяснюк ваш приедет, он тоже петь будет. Долго будет расти. Клиент будет рассматривать документы на предмет выставления полной суммы кредита. Порядка 150 тысяч. Тогда вы мне серенады всем сетелем банком петь будете. Светлана Евгеньевна. Понятно? Тогда придется полностью сумму оплачивать. Не-не-не, я бы вам вообще оплатила, если бы вы мне спели, а вы петь не хотите, поэтому сосите средний палец. До свидания. От вас не будет, да, до конца месяца? Я не знаю, может быть, вы надумаете, перезвоните и споете, откуда я знаю. Я сейчас вам задаю вопрос, Светлана Евгеньевна. Я на него, понятно, четко ответила. Месяца. Если вы мне перезвоните и споете, ромашки спрятались, случае, Светлана Евгеньевна, оплата поступит. Отказ от оплаты. Неправильно отказ фиксируете. Оплаты. Вообще считаю, что в данный вам момент прям должностное преступление совершаете. Суммы, и в дальнейшем... Ладно, дальнейшем не читай. Лучше иди водички попей, вот так сделай. Голосок разработай и перезванивай. Понятно? Все. Пока. Значит, будут принудительно с вас взыскивать. Ага, хорошо. Пока. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Ивановна, верно? Да. Очень приятно. Меня зовут Долгова Дарья Алексеевна, Национальная служба взыскания. Телефонный разговор записывается. Я вам звоню в отношении вашего финансового обязательства перед банком «Ренессанс Кредит». Что с оплатой? Почему оплату не производите? А какое вы имеете отношение? Что? Отношение какое вы имеете? Полное отношение мы имеем к этому. Мы работаем с банком на основании агентского договора. Банк передал вам наше дело для работы. Еще вопросы есть по этому поводу? Банк передал вам наше дело для работы. Докажи. Что значит докажи? Не докажи, а докажите. Докажи. Взрослая женщина. Докажи, мразота. Я так понимаю, Надежда Ивановна, это не вы, если вы так ты не можешь понимать, ты мразь. Это, наверное, ваша мама, да? Вас мама так воспитала разговаривать с людьми? Или вы так самоутверждаетесь еще телефонным разговором? Это я уже слышала, поновей будет что-нибудь? Мне нечего вам поновей сказать. А вы с своими детьми тоже так разговариваете? С своими подругами, своими друзьями, да? Вот люди по улице идут, а вы с ними так разговариваете. С тобой только с животиной. Наверное, ее дочь, да, Оксана вас зовут. Ну, строй там догадки, предположения. Все, что скажешь. Надежда Ивановна, вообще тебе ничего не собираюсь говорить. Надежда Ивановна, к телефону позовите. Сейчас. Бегу. Надежда Ивановна, к телефону позовите. Вы можете побежать? Зациклила, да. Пластинку смени. Что? Пластинку смени, говорю. Не смени, а смените, разговаривайте корректно. Вроде взрослая женщина. Смените пластинку. Что вы, ну все, животинка. Или а вы так самоутверждаетесь, да? Вы уже так самоутверждаетесь, да, за счет телефонных разговоров. Да. Так вы не ответили. Да я не вы собираюсь. У вас, наверное, очень низкая самооценка, если вы за счет телефонных разговоров там утверждаете. Очень высокая, что ты звонилкой работаешь и помои каждый день на себе ощущаешь. За что поливают, вы говорите? Тебя поливают, за а тебе такая самооценка высокая, что ты тонешь и тонешь в говне. Еще что скажете? Да, высокая. Я заметила. Высокая самооценка. Да не повторяй это нервно по пять раз одно и то же. Ух ты. Надежда Ивановна, Ой-ой-ой. Надежда Ивановна, к телефону позовите. Я тебе сказала, смени пластинку. Не тебе, а вам. Да тебе по башке шабани чем-нибудь, и у тебя там все наладится. Алло, Наталья Анатольевна. Да. Добрый день. Привет. Меня зовут Андрей Александрович, долговой агент Фемида, по поводу вашего займа до зарплаты. Mm. Разговор у нас записан. Наталья Анатольевна, какие у вас планы по оплатам? Планы у меня какие? По оплате у меня никаких планов нет. Обсуждать с вами тоже не входило в мои планы. Ну, думаю, сейчас пойду просто погуляю. Хорошо. А почему оплачивать задолженность не хотите? Ну, как бы я обсуждать с вами это не хочу. Ясно. Ну, у нас было к вам предложение, не хотите обсуждать, ладно. Кредитор начал почти 28 тысяч долларов. Он не уведомил о привлечении Фемида, а пока не уведомит, да, разговаривать не буду. И принимать какие-то предложения. Ну, хорошо, у вас сумма растет, Наталья Анатольевна. Ничего. У нас Я понял. Гражданский кодекс, который в суде позволит все ваши незаконные штрафы, неустойчивые проценты, куда ты, чтобы они улетучились. Ну, еще больше 2,5 лет, чтобы падать иск, сумма подрастет. Всего доброго. Да, напугал. Козла капусты. Пока.